Вот как он боялся, что память о нем исчезнет. Понимал уже, что не то, что надо, и все равно пошел себе, сам памятник поставил. Но сегодня Библия пишет об этом, сам себе поставил памятник. Это не народ ему поставил, не Бог ему поставил, сам себе поставил памятник. Смотрите, что сегодня гордость делает с людьми. Она мешает им называть вещи своими именами. И Самуил пошел, вы знаете, что пророк пошел с ним. Сказал, не ворочусь, не пойду. А все-таки под давлением царя пошел. И поклонился Саул Господу. И все как-то осталось. Бог отверг. Но вообще-то, если я не ошибаюсь, все время царствования Саула было 40 лет. Вы не думайте, что это было мало. 40 лет еще. Отверг, чтобы ты царом не был. 40 лет. Это немного. Я представляю, что терпел Давид. Я не знаю, сколько лет он бегал от него. Но, наверное, я могу ошибиться, наверное, лет 20. Потому что сам Давид 40 лет вступил на царство. Я тоже 40 лет царствовал. Ну, 40, не знаю, сколько ему было лет, когда он от овец пошел, пас овец. Наверное, где-то 18, может, 20. Ну, довольно приличный отрезок времени. И можно понять Давида. Поэтому он однажды сказал, ну, в конце концов, я попаду в руки Саула, и надо мне убежать в землю филистимскую. Там не 2 года было, не 3. Там было долгое время. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно проверили свое собственное сердце. И могли открыто перед Господом сказать о своем состоянии так, как оно есть. Не боясь, что кто-то что-то будет говорить. Ну пусть говорят. Но перед Господом великое значение имеет откровенное признание, открытое исповедание, что с тобой происходит. И Господь очень любит таких людей. И потому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня приняли что-то во внимание из того, что было сказано. Вот, вражды, распри, гордость. И я это место беру с двух сторон окружаю. Одно перед этим, а теперь еще дальше. И вы знаете, насколько опасно этот грех, он приходит часто вместе с успехом. Человек, который не имеет успеха в служении, навряд ли к нему подойдет гордость. Наоборот, растоптанный будет. Какая там гордость уже? Хотя вообще-то гордость это такое явление, но кругом умешается. Кто-то однажды сказал так, я горжусь тем, что я не гордый. Горжусь тем, что я не гордый. Ну, я не знаю, как это понимать, вот эти вещи. Во-первых, уже горжусь, уже не то, что надо. Но гордиться тем, что не гордый, ну ты уже ж гордый. Или вот такой классический пример, мы его очень часто слышали. Когда говорит, ну что, а гордости-то у меня точно нету. А брат сидит рядом, говорит, слушай, сколько будет 2×2? Вот, а ты что думаешь, я такой бестолковый, что 2×2 не знаю. Вот все. Мне было бы гордо, сказал бы 4. Так он же не сказал 4, сказал, ты что думаешь, я уже 2×2 не знаю? Ну, думаешь, вот и все. А ты же говорил, что у тебя никакой гордости нету. Есть, может быть, немножко, может быть, где-то у какой-то совсем незначительной сферы, но она есть. А Бог же это видит все. И слушайте, я дальше читаю. Есть еще здесь несколько вопросов таких. Но просто напомню. Значит, как люди обманывают сами себя? Евангелие от Матфея говорит так. 19 глава, 30 стих. Многие же первые будут первые последними, а последние первыми. Как вы думаете, почему? А потому что были первые, но не стали на пути освящения. Вот так вот. Вот и получилось так. А кто-то пришел на 20 лет позже, но серьезный, ответственный, искренний, и раз, два, и пожалуйста, нате вам. И несколько раз, 4 раза на Священном Писании употребляю, что многие первые будут последними, а последние первыми. Я не перечитываю. 4 раза. Вот я нашел 4 раза. Бог предупреждает людей, не обманывайте стажем. Вы поняли меня? Стаж есть стаж. Ну что? Ну, 40 лет я, допустим, верующий. 40 лет уже. 71-го года. Я в 71-м году покаялся. 40 лет. Но если я раздражительный, если я вспыльчивый, то какая польза за эти 40 лет? Ну, что они мне дают? Господь скажет, ты столько получил благодати, и ты до сегодняшнего дня вот не то с тобой, что надо. Много бывает неприятностей. У меня тоже. И я часто думаю, ну ладно, она сказала, он сказал, это ладно не. А вот почему до тебя так достигает через 40 лет? Столько лет верующих, и ты не можешь закрыть двери, чтобы не обижаться, чтобы не раниться. То уже я не думаю о том, кто что сделал, а почему я такой? Я хотел бы, чтобы мы с этой точки зрения пересмотрели свою жизнь. У вас, наверное, тоже есть, которые обижают вас, которые не понимают, которые унижают. Наверное, есть. Но они есть они. А вот вы почему такие, что разбиваете? Вот в чем вопрос стоит. Ну, они, ладно, пусть с ними Бог разбирается. А с собой-то я должен разбираться, почему я такой. Я бы очень хотел, чтобы мы именно с этой стороны посмотрели на свою жизнь. Дело не в том, что они там такие нехорошие, а дело в том, что мы такие достигаем. Почему? Почему проходит столько времени и как будто впервые столкнулся с этими явлениями? Почему? Вторая книга Паралипоменона. 26 глава. С 8 стиха читаю. «И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта». То есть стал очень известным человеком. «Потому что он был весьма силен». Это говорит Священное Писание. Это не люди такую характеристику дали Озии. Это Священное Писание. Даже это в самом деле было так. «И построил Озия башню в Иерусалиме над вратами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их, и построил башню в пустыне, и еще к много водоему, потому что имел много скота, и на низменность, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие». Любил? Ну что любил? Он любил земледелие. Ничего не скажешь, что он был неспособный. Он умел продумать все. Он умел спланировать. Он защитил себя очень сильно. Было вожье и войско, выходившее на войну отрядами. По счету списки их, составной рукой Иеила, писца Иемашии, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Вот число глав поколений. Я пропускаю, 15 стих читаю. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Ну, пока что слава Богу. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, и вошел в храм Господень, чтобы воскресить Фимиам на алтаре кадильном. А это уже было не его дело совершенно. Но когда он получил успех с одной стороны деятельности, оградил себя, увидел успех и благословение, то он решил, что все можно. И коснулся той сферы, которая была не его. И пошел за ним Азария, священник. И с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых. посвященных для кождения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного. И узнал он на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Смотрите, был первый, а стал какой? И притом такой последний прокаженный. Они даже не имели права жить вместе со всеми. Ему, как цару, построили отдельный дом. А вообще-то он должен был за городом, где-то там в лесу. Не имел права никто к нему подходить. А если к нему кто-то подходил, он обязан был кричать, что нечист, нечист. И это царь бывший, который имел успех, который имел благословение. Что погубило? Гордость. И успех, как вы понимаете, что какой, вот какой это грех, интерес, какой он гибкий. Если мы сегодня что-то делаем, то никто ж не хочет делать лишь бы как. Мы ж хотим иметь успех. И если мы что-то делаем и не думаем успехами, тогда зачем делать? Это нормальное явление. Если ты делаешь, то хочешь делать как получше, как почтательнее, тем более перед Господом. И как раз то, вот то, что ты делал очень хорошо, ты уже приступаешь к дьяволу, вот смотри, какой ты. На основании успеха, так как и зависть, она же тоже на основании успеха. Вот это то, с чем сегодня трудно бороться, очень надо быть внимательным. Другие грехи, они приходят по другим причинам. А вот грех гордости, зависти, он приходит на основании успеха. А кому интересно жить без успеха? Кому интересно работать без успеха? Мы вообще хотим по самому высшему уровню получать отдачу. И как раз-то вот не с бодростью уши, гордость подходит. А Бог гордым что делает? Противится. А смиренным что делает? Дает благодать. Дорогие мои братья и сестры, я не буду больше говорить больше, но я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили себя вот по всем тем стандартам Божьим, которым я прочитал, начиная с первых стихов. Откуда у вас вражды и распри? От гордости. Почему то и то? От гордости. Я уже не говорю про Езекию. Это был такой царь благочестивый. Я очищал, и все. И вы знаете, что и Бог решил жизнь его отнять. Заболел смертельно. Вы знаете хорошо эту историю. Ему так хотелось жить. Он не понимал, что Бог делает. А Бог видел ее в сердце гордость, хотел ее сохранить от этого. А он, давай молиться, Господь, вспомни, я же верно и преданно ходил перед лицом Твоим. Да и буду ходить преданно. Будем песни петь Тебе, благословлять Тебя, прославлять Тебя. Отвернулся лицом к стене, плачет горькими слезами. Господь поговорит, говорит Исаии, вернись назад и скажи, что 15 лет добавляю тебе. Но! Я уже от себя говорю, но я тебе проверю, как ты исполнишь то, что ты обещал. Ты обещал прославлять меня. Ты обещал со звуком струн песни воспевать. И Господь взял и стал в сторонку. И ничего не говорит Езекии. Я очень часто, когда говорю на эту тему, то я добавляю. Если бы Господь сказал Езекии, смотри, Езекии, тебе скоро придут послы, от Баладаха Баладана, вавилонского царя. Ты ж смотри, прослав меня, расскажи все, что я делал. Вы знаете, что Езекия от и до сделал бы. Он и встретил бы, и рассказал бы. Но Бог ничего ему не сказал. Сказал, вот что у тебя в сердце? Ты же говорил, что будешь. Вот я посмотрю, я тебя предупреждать не буду. И стал в сторонку и наблюдает. Пришли послы. Он ему рассказывает. рассказал, провел кругом, ушли послы. А тут же Исаия идет. Кто у тебя был? Говорит, из далекой страны приходили ко мне, потому что слышали, что я выздоровел, знамения видели и поняли сразу, что это только в народе Божьем может быть, и пришли меня поздравить. Ну, а ты что говорил? Ну, я уже себе, ну, наверное, ты рассказал, как Бог тебя помиловал. Говорит, я показал все свои сокровища, кладовые, оружейные палаты, мази мои и так далее, сыновей моих, все показал. Ну, так вот, говорит, вот придут дни, когда все это у тебя отнимется. И твои сыновья будут евнухами, а евнух это бесплодный человек, будут евнухами, будут говорить цара Вавилонского. И в другом месте говорит, возгордилось сердце его. И когда Езекия выслушал, смирился, вот благо слово Господне. Смотрите, насколько он о себе только думал. Благо слово Господне, поступил он, что мир и благосостояние пребудут в одни мои. А дальше хоть трава не расти. А я когда уйду, пусть уже будет, что будет. И потом было уж так. Я не знаю, что чувствовал Езекия впоследствии. Наверное, часто-часто понимал, а что же будет дальше? Что я наделал? Как хорошо было письмо, я умер. Ну, это ж смерть. Это ж не просто потеря чего-то. Это жизнь. Говорят, а кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст все. И Езекия за жизнь заплатил дорогую цену впоследствии. А причиной что было? Гордость Бог нашел. Нашел Бог гордость. Я иногда удивляюсь. Я, правда, еще не могу сказать, что было на самом деле, потому что это, если можно говорить, то надо говорить один на один с кем-то. Но помню, однажды одному из братьев мы посещали одну церковь. Да, это в Бресте было, хотя я брата не называю. Я его имени вообще-то не знаю. Хотел назвать, то не назову. Я его так у лицо знаю, а так не знаю кто. Ну и стали молиться Богу, говорит, гордость у тебя. Стали, сказали, говорит, не знаю я гордости. Уже что, но гордость у меня, нет у меня. Я возьми, да ему приведи один случай. Такой, ты говорю, знаешь, я уже его не рассказываю, потому что это такой вопрос, что такая сфера, что и говорить при всех не будешь. Вот так и так, он мне кажется, правда. За всю жизнь у меня ни разу вот этого не было. Он мне рассказывает, что правда, говорю, да, вот это правда. Это такая сфера, я же уж со всеми говорить не будешь, где она проявилась. Я думаю, насколько дьявол умеет проникать. Так вот, даже и не думал никогда. Я тоже не знал, но просто Бог положил на сердце приведший пример. Я ему говорю, а это, говорит, точно так. Это же у меня так. Пусть Господь сегодня благословит нас. Жизнь идет. Она будет продолжаться. Наверное, где-то будет иметь успех определенный. Но пусть Господь поможет нам иметь ту меру авторитета, которую Бог дает, но не которую люди дают или сами мы себе берем. Потому что мы не сможем ответить на запросы людей. А вот ту меру, что Бог дает, Бог отвечает. Это его часть. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Вы меня можете очень много требовать. Но я вам все не сделаю, у меня на это нет силы, нет власти на это. Может, у вас завышенный авторитет мой, вы будете по завышенному требовать, но по завышенному Бог не будет давать, и я не возьму ниоткуда. Я только то могу делать, что могу, и не больше. Я не смогу. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Давайте будем очень внимательны. И если серьезно рассмотрим, то мы найдем корни, почему мы так делаем, почему мы так поступаем. И что бы ни было в нашей жизни, а начальным грехом была гордость, а дальше под ним уже все остальное пошло. Поэтому, когда мы будем молиться, пусть Господь благословит нас. Давайте будем так исследовать себя, что если даже что-то обнаружили, что Господь, а у меня что-то есть, прости меня. Есть. И что-то делаю под ее влиянием. И тогда Господь помогает. Я понимаю, это как-то непросто. Один брат жаловался, говорит, брат Николай, гордость. Я ей говорю, топчу, говорит, а она прет не выдержит. Говорит, ну не могу. И понимаешь, а вот, вот так и вышло. Прет, говорит, из меня, не могу. И понимаю, говорю, что нечем. И все равно, откуда она берется, говорит, не знаю. Склоняем колени, молимся. Если нет гордости, будем благодарить Бога. Слава тебе, Господи, мы без Куркаева от гордости освободились. А если есть, то прости, Господь. Прости, потому что так дело не пойдет дальше. Склоняем колени, молимся. Мы хотим, Господь, сегодня поблагодарить Тебя за Твою святую пролитую кровь, за Голгофскую жертву, перед которой не может устоять никакой грех, никакое преступление, а потому что, Господь, Ты пострадал за нас на Голгофском кресте, пролил Свою святую кровь. И если мы сегодня обнаружим тот или другой грех, то мы со всяким дерзновением приходим к Тебе и во имя Твое складываем это греховное бремя у подножия Твоего Голгофского креста. Поэтому, дорогой Господь и Спаситель, если в нашей жизни семейной или в церковной, или где-то на работе случаются конфликты, если есть какая-то вражда, может быть, мы даже ее не называем так, то прости нас, дорогой Господь, потому что таким образом мы не сможем добиться справедливости, не сможем добиться мира, ибо это не тот метод, это не тот путь, это не тот инструмент, который приводит к победе над грехом. Но таким образом, действуя неправильно, защищая истину, защищая святость, мы часто, наоборот, умножаем грех, умножаем преступление, хотя желаем внутри сердца, чтобы его вообще не было, Отец, поэтому помоги нам смириться перед лицом Твоим и в смирении нашего духа одерживать победу над грехом по слову Твоему, особенно, Господь, над гордостью, которая очень часто стоит за самыми различными грехами, которых действительно немало в нашей жизни. Поэтому, Господь, прости за всякое проявление гордости. Может быть, оно когда-то было выражено в высокомерных словах. Может быть, Господь, где-то допустили мысли. Может быть, действительно мерили себя с другими, рассаживали себя, Господь, на свои места, как это делали в свое время Твои апостолы, когда еще не были утверждены, Господь. Помоги нам этим не заниматься. Ты дал нам, Господь, одно направление — совершать труд во имя Твое, делать дело, которое Ты поручил нам делать, но защищаться, Господь, оправдываться. Ты есть Господь, Ты есть оправдание наше, а нам так часто это трудное дело, что чтобы промолчать, чтобы, Господь, не ответить вопросом на вопрос, вызовом на вызов, Господь. Но дай нам отвечать на эти нападки дьявола Твоими методами, Твоими ударами. Это молитвой, молитвой с постом, всяким смирением, которое позволяет не отвечать, Господь, злом за зло, ругательством на ругательство, Господь, но смирившись, ожидать, уповая на Тебя, Твоей, Господь, заступнической работы, ожидать Твоего вмешательства, Господь. Но когда Ты вмешиваешься, то Ты делаешь это прекрасно и чудно и аккуратно. И это, Господь, происходит без лишних потерь. А когда мы сами защищаемся, сами совершаем какую-то работу, то бывают потери, и очень большие, те, которых могло бы не быть. Поэтому, Господь, прости нас за всякое проявление греха. Вполне возможно, это только в наших чувствах происходит. Никто, Господь, этого не знает, но это знает Ты, и этого достаточно. Поэтому, Господь, пусть Твое благоволение прострется к нам, к этой церкви. Пусть никогда у них не будет словесных схваток. Пусть никогда не защищают сами себя. Пусть никогда не бывает споров и конфликтов. Но пусть они научатся все это предавать в Твои святые руки, ожидать ответа Твоего и упование на великую милость Твою, строить свою жизнь тихо и мирно. Ибо Ты любишь таких людей, которые, Господь, с одной стороны – не уступают ни на одну пять греху, но с другой стороны не хотят вступать в конфликты. Поэтому, Господь, пусть Твоя милость сегодня простется над Твоей церковью, над каждой сестрою и братом, над каждым служителем Твоим, который сегодня есть в этой церкви, Господь. А если, Господь, было когда-то что-то сделано, если, Господи, обвиняют справедливо, то тогда, Господь, помоги нам быть мужественными и признать свою вину, сказать: прости, Господь, потому что все это было не по воле Твоей, Господь, потому что я знаю, мы никак не сможем сохранить своего авторитета, и он только тогда поднимается, когда мы искренне признаем свои ошибки, когда каемся перед лицом Твоим, когда Ты прощаешь, тогда, независимо от того, как это происходит, поднимается авторитет Твоего народа. Господь, помоги нам жить так, чтобы не ставить себе самим памятников, как это сделал в свое время Саул, но до сегодняшнего дня они говорят как об отступнике, как о том царе, который потерял благословение, который был отвержен, хотя еще долгое время оставался на царстве. Поэтому, дорогой Господь, дай сегодня этой церкви Твою святую милость. Мне так хочется, чтобы они были светом Твоим, чтобы стали молиться так сильно, чтобы отверглись Твои святые небеса, чтобы поток Твоего благословения излился на это немалое селение, чтобы молотковичи были, Господь, охвачены пробуждением, и чтобы в это пробуждение прежде всего попали наши близкие и родные, родные нам по плоти, это дети наши, это, Господи, наши родители, это наши жены и мужья, это наши хорошие друзья и соседи, чтобы, Господи, спасенными стало все это селение, Господь, и Ты разрушишь эти демонические силы, которые так крепко держат это коренное население, Господь, что в общем здесь только те, которые пришельцы, которые пришли в эту местность из других мест, но здесь нет тех, которые были бы коренными жителями, Господь, и Ты знаешь, какие силы связывают этих людей, под каким страхом они находятся. Но сегодня во имя Твоей святой любви, во имя Твоих обетований, ради спасения многих душ, разрушь, Господь, этот плен, разрушь, Господь, эти чары и колдовство, разрушь, Господь, Энчуфарай Сагромида, Маригот Сафрада Шарвиден, устрой Крусну, загромят Мачеки Чаплун, Лавантерия Чарман Мансгреда, и пусть это селение проснется, пусть они не потеряют драгоценного времени, который уходит очень быстро и никогда больше не вернется. Ибо скоро и очень скоро Ты поставишь последнюю точку в своей работе с церковью, и многие останутся вне спасения. И так хочется, чтобы церковь Твоя сделала все необходимое, чтобы наши селения пробудились, чтобы наша Беларусь стала христианской, чтобы, Господи, в наших церквах действовал Дух Святой, чтобы мы не только говорили о Духе Святом, но видели Его силу, видели Его проявление, могли подчиниться Его власти, и пусть, Господи, победный поступ Твоей церкви разрушит все козни дьявольские. Пусть, наступая на всякую вражью силу, каждый из нас исповедует Твое великое имя. Помоги нам не быть, Господи, наполненным желанием быть как все люди, но быть христианами, быть первоапостольскими христианами, быть верными Тебе, чтобы и в нашей жизни, и в нашей судьбе исполнилась Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. И так, Господь, благослови эту церковь, благослови служителей этой церкви, благослови сосуды Твои, благослови, Господь, брата Владимира, и пусть Твоя святая любовь поведет эту церковь в дальнейший жизненный путь, и пусть в их служении и в их судьбе прославится Твое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.